самом деле. Против него была дверь. И именно та самая, у которой притаился Бюсси. А потому, когда математик поднял повязку и фонарь, он встретился лицом к лицу с Бюсси. «Ну что?» — спросил Бюсси. «О!» — вскричал незнакомец, отступив шаг назад. Старый знакомый!» — вскричал Бюсси. «Не может быть!» — вскричал незнакомец. «Оно так! Да только очень странно! Так это вы, доктор?» «А вы ранены?» «Точно!» «Боже, какой случай!» «Вы доктор», — продолжал Бюсси, «перевязывавший вчера дворянину рану в боку». «В правом». «Именно. Я вас сразу узнал. У вас такая легкая и вместе с тем искусная рука». «Вот уж не надеялся встретить вас здесь». «Чего же вы искали?» «Дом». «А-а-а», — сказал Бюсси, — «вы искали дом?» «Да». «Разве вы его не знаете?» «Как же мне знать?» — отвечал молодой человек. «Коли меня привезли с завязанными глазами». «Следовательно, вы теперь уверены, что были в этом доме?» «В этом. Или в одном из соседних? Наверняка не знаю, потому что сам ищу его». «В таком случае мне не пригрезилось», — сказал Бюсси. «Пригрезилось? Что такое?» «Надобно вам сказать, друг мой, что мне казалось, будто все это приключение, исключая, разумеется, раны, было мечтой». «Знаете ли, слова ваши нисколько не удивляют меня». «Отчего?» «Я был уверен, что тут кроется какая-нибудь тайна». «Да, друг мой, и тайна, которую вы поможете мне открыть, не правда ли?» «Охотно. Но прежде всего два слова. Говорите. Как вас зовут?» «Я охотно отвечу вам на этот вопрос», — отвечал молодой человек. «Хотя мне очень хорошо известно, что по моде и по законам общежития мне следовало бы при подобном вопросе подбочениться, закинуть голову назад и спросить, а вас самих как зовут, почтеннейший?» «Но вы вооружены длинной шпагой, а со мной, кроме ланцета, ничего нет. Вы похожи на благородного дворянина, а меня можно принять за бродягу, потому что я промок до костей и в грязи по пояс». «Итак, я решаюсь откровенно отвечать на ваш вопрос. Меня зовут Реми Ле Годуэн». «Прекрасно. Благодарю вас. А я Луи де Клермон, граф де Бюсси». «Бюсси д'Амбуаз? Герой Бюсси?» — вскричал молодой человек с восторгом. «Как? Вы тот знаменитый Бюсси, тот капитан, которого, о, тот самый», — скромно отвечал дворянин. «И так как теперь мы знаем друг друга, то покорнейше прошу удовлетворить мое любопытство». «Сейчас, сейчас». «Я так запачкался, что, подобно Эпаминонду Фивианину, должен буду просидеть 3 дня в своей комнате, не имея другого платья. Но, извините, вы, кажется, изволили спрашивать меня о чем-то. Да, я желал знать, как вы попали в дом. Очень простым и вместе непонятным образом. Я вам это сейчас объясню, сказал молодой человек. Пожалуйста. Ах, извините, граф, я так расстроен, так изумлен, что даже забыл, что говорю с графом. Ничего, продолжайте. Извольте видеть, граф, что со мной случилось. Я живу в улице Бортельи, в 500 шагах отсюда. Я бедный ученик хирургии и, уверяю вас, уже довольно хорошо знаю свое дело. Я это ощутил на себе. Я прилежно учился и учусь, продолжал молодой человек, а больных у меня нет. Меня зовут Реми Легудуэн. Реми по имени, а Легудуэн, потому что я родился в Нантелье Легудуэн. Дней 7 или 8 назад за Арсеналом какой-то человек был ранен ножом. Я зашил ему рану в животе и очень ловко упрятал кишки, которые полезли было наружу. Это составило мне некоторую репутацию, которой я обязан тем, что в прошлую ночь меня разбудил нежнейший голосок. «Женский!» — вскричал Бюсси. «Да, но берегитесь, граф. Несмотря на всю свою неискушенность, я узнал, что это был голос служанки. Впрочем, это вполне естественно. С этими голосами я более знаком, нежели с голосами знатных дам». «Что же вы сделали?» Я встал и отворил дверь, но едва вышел в сени, как две ручки, не слишком нежные, но и не слишком жесткие, завязали мне глаза. «Ничего не говоря?» — спросил Бюсси. «Ничего. Она сказала мне: пойдемте, не старайтесь узнать, куда идете, будьте скромны, вот вам награда». «Какая же была награда?» «Кошелек, набитый пистолями, который она вложила мне в руку». «Ага. Что же вы отвечали?» «Я отвечал, что готов следовать за миленькой проводницей. Я не знал, мила ли она, но во всяком случае этот комплимент не мог испортить дело». «И вы последовали за ней без возражений, не требуя никакого обеспечения в своей безопасности?» «Я часто читал подобные истории в книгах и всегда замечал, что они кончались чем-нибудь приятным для врача. Следовательно, я, как имел уже честь докладывать, пошел за служанкой. Меня вели по твердой дороге, подмораживало, и я сосчитал 502 шага.